Глава 27. Макс. «Сегодня никак. Хорошо, я постараюсь». Голос Ивы звучит приглушенно, инстинктивно прислушиваясь, но расслышать собеседника не получается. «Да, я приеду». Сбрасывает и недовольно поджимает губы, внимательно наблюдая за ней и пытаясь считать эмоции. Раздражение и растерянность, но почему? «Что-то случилось?» Вкрадчиво интересуюсь. «С чего ты взял?» Ощетинивается и ведет плечами. Легкости между нами как не бывало. Даже воздух вокруг накалился и стал гуще. «Ты напряглась?» — сухо замечаю я. «Небольшие разногласия». Отмахивается небрежно, но тело выдает ее с потрохами. Движения более резкие и нервные. Глаза бегают, а пальцы подрагивают. «С кем?» — вопросительно дергаю бровью. «Тебе не кажется, что такие вопросы неуместны?» Огрызается Иванна, обходит меня и идет в обратную сторону. «Нет». Без труда догоняю ее и рывком разворачиваю к себе. «Это тайна?» «Это личная жизнь», — фыркает, отталкивает меня. Уходит, а я прикуриваю сигарету и облокачиваюсь на ограждение. Глубоко затягиваюсь, заполняя легкие горечью, и смотрю на воду. Лично у нее, блядь, охренеть. «А чего ты ожидал, Марьянин?» «Сам я не знаю чего, но сука бесит». Откидываю окурок и щелкаю позвонками на шее. «Идиотская ситуация». Хотя нет, это все только в моей голове. Настроение портится окончательно. Возвращаясь к опергруппе, невольно ищу взглядом Иву, но натыкаюсь на шамана. «Макс, есть версия». Обращается он ко мне, но я слишком заведен, чтобы концентрироваться на деле. Сами справятся, не маленькие уже. «Значит, отрабатывайте», — бросаю раздраженно. «Отчет мне на стол». «А чё ты бычишь?» Шаман роняет пятерню мне на плечо. «Тебе показалось». Небрежно скидываю и иду к своей машине. «Макс!» — окрикивает. Так же, как и он недавно, не оборачиваясь, показываю факт, сажусь в тачку и резко срываюсь с места. Тело генерирует негативную энергию, а она требует выхода. Сейчас бы в зал да груши поколотить, но нельзя. Ребро грёбаное не дает жить нормально. Может, потрахаться все же? Сколько можно хранить целебат? Только раздражение накапливается. Набирая номер Адиля. У него всегда самые зачетные девочки. И ставлю на громкую. «Внимательно!» Раздается в динамике настороженный голос торговца живым товаром. «Девочки занятные есть?» Он знает мои вкусы и всегда угадывает. Ни разу не было прокола. «Найдем. Вечером заеду?» «Хорошо», — хмыкает равнодушно. «Сбрасываю. Ну вот, развлечение я себе на вечер организовал. Осталось дожить до этого вечера. Злой как черт, приезжаю в отдел. Почему злой, понятия не имею. Просто бесит все и нечем залатать пустоту, что внезапно образовалось в груди. Сообщение приходит на мыло и немного отвлекает от самокопания. Открываю. Информация по ухажеру сестры. Это уже интересно. Раскрываю и читаю. Крылов Геннадий Петрович. 27 лет. Мелкий наркоторговец, держит нескольких барыг и сам плотно сидит на гере. Вот мразь. Стискиваю кулаки, что есть силы, и тяжело дышу. Не дай бог дал Машке хоть раз попробовать. Сдохнет, как псина под забором. А сейчас он в отделе у соседей. Приняли сегодня с приличной дозы порошка. 100 пудов будут раскручивать на сотрудничество. А значит, скоро отпустят. Я бы и сам так сделал. Информация за свободу. Пусть недолго, но все же. Сжимаю переносицу пальцами и напряженно думаю. Я эту Машу выпарю нахрен, чтобы месяц на заднице сидеть не могла. Ребра опять начинают ныть, закидывая в рот обезбол и запивая водой. А может, ёбнуть его потихой? Нет человека, нет проблем. Ну ладно. Хищно оскаливаюсь, срываясь и иду к соседям. Около отдела курит местная опера. «О, Марьянин!» Пожимаем руки. «А ты чё, Магарыч так быстро принёс?» «Схуяли!» Округляя глаза. «Ну так сестру ж твою сегодня приняли, а потом отпустили», — поясняют они. «Ее шаман забрал с девкой какой-то». «Ах ты ж, блядь, сучонок, под шумок решил, да? Увижу, уши откручу нахрен всем троим. А я думаю, что это за смски такие бредовые с извинениями, а тут вон откуда ноги растут». «А, ну да, не палю друга». «А чел с ней был, Крылов Геннадий?» «Его не отдадим», — смеются парни. «Конечно, это их хлеб. А мне на пару слов всего лишь». «Так в допросной найдешь сам? Разберусь. Хмыкаю и вхожу в отдел. Все практически так же, как и у нас. Допросную нахожу без труда. Негромко стучу, дверь почти сразу открывается, и меня впускают в помещение. «Здорово, мужики, пожимаем руки». «И тебе не хворать. Ты как тут?» «Да вот, вашему клиенту пару слов сказать хочу», кивая на Геннадия, сидящего на лавке перед столом. «Говори». Парни пожимают плечами и отходят. Поднимаю этого придурка и без предупреждения заряжаю под дых. Воет сгибается пополам, а я, наконец, чувствую, как меня немного отпускает. Значит, на правильном пути. «Хорош, Макс, ты охренел?» Парни пытаются меня остановить, но я жестом прошу подождать. Хватаю за волосы это недоразумение и подтягиваю к себе. «Еще раз рядом с Машкой увижу, я тебя грохну». Цежу сквозь зубы и сильнее стискиваю его волосы в кулаке. «Не знаю никакой Машки», — выдыхает Гена. «Это правильно», — криво усмехаясь и бью его фейсом об тейбл. «Я предупредил». «Да хорош», — парни оттаскивают меня в сторону. «Скорую теперь вызывать придется». «Все, спасибо», — примирительно поднимаю руки. «С меня поляна». «Иди уже». Выпроваживают меня из допросной, сворачиваю в туалет, мою руки, тщательно смывая запах крови этой мрази. Пожар, что полыхал внутри, немного спадает, и дышать становится легче. Остается надеяться, что страх победит, и этот тварёныш больше не сунется к Машке. А вообще, я бы ей охрану приставил, или хотя бы наружку. Надо решить эту проблему. Сажусь в машину и набираю отца. В конце концов, это его дочь, пусть и разруливает весь этот трэш. «Я занят», — рявкает динамик голосом отца. «Ну, ни хрена себе. Освободись для меня, это важно». «Не сейчас. Трахаешь только кого?» Криво усмехаюсь. То, что он изменяет своей жене, давно не секрет даже для нее. «Макс!» — рычит недовольный отец. «Мне срочно». Сбрасывает, а меня снова начинает раззадоривать. «Да хуй ты угадал, мы поговорим сейчас». Отец с бледями зависает всегда в одних и тех же местах. Сауна, гостиница, тихий ресторан на окраине. Начну с третьего. Просто потому, что сам хочу есть. Совмещу приятное с полезным. Паркуюсь и уверенно иду внутрь. Бывал здесь не раз и примерно ориентируюсь. «У вас заказан столик?» Встречает меня девушка-администратор. «Меня ждут». Кидаю небрежно и осматриваюсь в поисках отца. «Как вас зовут?» «Трофимов, в какой кабинке?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Простите, но к нему нельзя». Девушка напрягается, но старается не подавать вида. «Дурочка, со мной сотрудничать нужно, а не подставлять». «Мне можно. Отдаю ей ксиву. Сама скажешь или мне все кабинки проверить?» «Третья», — вздыхает обреченно девушка и возвращает корочки. «Первая, вторая, третья. Решительно подхожу и толкаю дверь». «Какого?» Отец не успевает договорить, наши глаза встречаются, и мы оба застываем от неожиданности. Мельком осматриваюсь. Ладонь отца по-хозяйски лежит на женской спине. Такой, сука, знакомый спине, шее, волосам. «Да ну нахуй!» Вырывается само собой, но очень четко передает то смятение, что творится внутри. Девушка оборачивается, а меня словно кипятком обваривают. Мгновенно узнаю Иванну. Все сразу встает на свои места и показывает, какой я идиот. «Личная. Мои губы сами собой кривятся в едкой ухмылке. Ну заебись, чё». Смиряю их обоих тяжелым взглядом, разворачиваюсь и ухожу. Есть как-то больше не хочется, только выпить. И лучше не здесь, а то всеку еще генералу. «Макс, подожди!» Летит в спину истеричная интонация Ивы. «Нет уж нахер. Размашистым шагом иду к выходу, не собираясь останавливаться. Плевать на все».